«После сегодняшнего», — продолжает доктор, — «никто не станет утверждать, что мы имеем дело с обыкновенным человеком». «Определенно нет. Он является фактором беспорядка, это очевидно, и, как мне кажется, цель нашей беседы — решить, какие действия мы предпримем в отношении больного. Насколько я понимаю, сестра созвала совещание, поправьте меня, если я заблуждаюсь, мисс Гнусен, чтобы мы с вами обсудили ситуацию и выработали единое мнение о том, как нам поступить с мистером МакМёрфи». Он смотрит на нее искательно, но она по-прежнему молчит. Она подняла лицо к потолку, скорее всего, ищет грязь, и, можно подумать, не слышала ни слова. Доктор поворачивается к молодым врачам, которые сидят рядком в другом конце. Все закинули правую ногу на левую, у всех на правом колене чашка кофе. «Я понимаю, друзья, вы еще не успели поставить ему диагноз, однако вы имели возможность наблюдать его в деле. Что вы думаете?» Вздергивают головы. Ловко их прищемил. Переводят взгляд с него на старшую сестру. Непонятно даже, как за несколько минут она забрала прежнюю власть. Только сидела, улыбалась в потолок и молчала. Но опять она главная. И опять все вспомнили, с кем здесь надо считаться раньше всего. Если эти ребята выступят неудачно, стажироваться им дальше в Портленде, в больнице для алкоголиков. Заерзали, как доктор. «Да, он определенно вносит элемент беспорядка», — первый стажер решил сыграть наверняка. Они все попивают кофе и думают. Потом вступает следующий. «И может представлять собой реальную опасность». «Верно, верно», — говорит доктор. Молодой решил, что он на правильном пути, и он продолжает. «Причем немалую опасность», — говорит он, и наклоняется вперед. «Нельзя забывать, что этот человек совершал насильственные действия единственно для того, чтобы быть переведенным из колонии в относительно комфортабельные условия больницы». «Намеренно совершал», — вставляет первый. А третий бормочет. «Конечно, сама природа этого умысла свидетельствует о том, что он просто хитрый мошенник, а отнюдь не душевнобольной». Он оглядывается, как она к этому отнеслась, и видит, что она не шевелится и вообще не подает признаков жизни. Зато остальные уставились на него сердито, как будто он сказал ужасную грубость. Он видит, что хватил через край, хочет обратить все в шутку и хихикает. «Ну, знаете, тот, кто идет не в ногу, слышит другой барабан...» Но поздно. Первый молодой ставит чашку, достает из кармана трубку величиной с хороший кулак и поворачивается к нему. «Скажу откровенно, Алвин, — говорит он третьему, — ты меня разочаровал. Даже если не читать историю его болезни, достаточно присмотреться к тому, как он ведет себя в отделении, и сразу станет ясна вся нелепость твоей догадки. Этот человек не просто очень и очень болен, но, на мой взгляд, еще и потенциально агрессивен. Мне кажется, именно это беспокоило мисс Гнусен, когда она созвала нас на совещание. Неужели ты не распознал классический тип психопат? Более ясной картины я не видел. Этот человек — Наполеон, Чингисхан, Атила —